Душа, не знающая меры. Душа, не знающая меры, душа хлыста и изувера, тоскующая по бичу, душа навстречу палачу, как бабочка из хризалиды, душа, не съевшая обиды, что больше колдунов не жгут, как смолиной высокий жгут, дымящая под власеницей, скрижещущая еретица, Савонароловой сестра, душа, достойная костра.